пустыни, которая привела его к яслям Господним, подобно овце, долго блуждавшей в пустыне. Ибо, как стало нам известно из сообщения возлюбленного сына, брата Иоанна де Плано Карпини, из ордена миноритов, протонотария нашего, отправленного к народу татарскому, отец твой, страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию римской церкви, матери своей, через этого брата, сведомо одного военного советника, и вскоре бы о том проведали все люди, если б смерть столь неожиданно и злосчастно не вырвала его из жизни. Порассуждав о том, что отравленный ханша Ярослав причислен к сонму праведников и покоится в вечном блаженстве, там, где сияет немеркнущий свет, разливается благоухание, и где он постоянно пребывает в объятиях любви, в которых есть пресыщение, папа переходит к своему деловому предложению. Итак, желаю, чтоб ты, будучи законным наследником отца своего, обрел блаженство, как и он, мы наподобие той женщины из Евангелия, которая зажгла светильник, дабы разыскать утерянную драхму, разведываем путь, прилагая усердие и тщание, чтоб мудро привести тебя к тому же, чтоб ты смог последовать спасительной стезей по стопам своего отца. И, оставив бездорожье, обрекающее на вечную смерть, смиренно воссоединился с той церковью, которая тех, кто ее чтит, бессомненно ведет к спасению прямой стезей своих наставлений. Папа строил свой дипломатический расчет, зная о враждебности Александра к великоханскому двору. «За то же, что не пожелал ты подставить выю твою под ярмо татарских дикарей, мы будем воздавать хвалу мудрости твоей к вящей славе Господней». Он прельщал князя выгодами союза с римской церковью. «Да не будет тобою разом отвергнута просьба наша, которая служит твоей же пользе, но, конечно, не останется сокрытым, что ты смысла здравого лишен, коль скоро откажешь в своем повиновении нам. Мало того, Богу, чье место мы недостойные занимаем на земле. При повиновении же этом никто, каким бы могущественным он ни был, не поступится своей честью, напротив, всяческая мощь и независимость со временем умножатся, ибо во главе государств стоят те достойные, которые не только других превосходить может, но и величию Божьему служить стремится». Этот туманный намек на умножение мощи с принятием католичества – возможно, и имел бы цену в глазах Александра, не зная он кровавых дел тевтонов. Все это были словесные сети для отчаявшихся, как его отец, которые, терпя унижение в далеком и ненавистном Каракоруме, жизнью заплатил за минутную слабость духа. А грамота продолжала свои посулы. «Вот о чем светлость твою просим, напоминаем и в чем ревностно увещеваем, дабы ты, Матерь Римскую Церковь, признал и папе повиновался, а также с рвением поощрял своих подданных к повиновению апостольскому престолу, чтобы вкусить тебя от неувидаемых плодов вечного блаженства». Кто-кто, а Александр знал, что сближение с апостольским престолом приведет его к утрате княжеского стола, ибо в глазах его подданных папа — покровитель врагов Руси. А что до вкушения вечного блаженства, то еще неизвестно, чей православный или католический рай праведней. Но что Батый его туда отправит, едва узнает о согласии с Курией, это ясно. Да будет тебе ведомо, что, коль скоро пристанешь ты к людям угодным нам,